Глава 14. За главой клана. Да, есть чему удивляться. У плиты возится девушка, стоя ко мне спиной. Сама эта картина не представляет ничего особенного, если не считать, что на ней каблуки на высокой шпильке, тонюсенькие трусики, которые почти ничего не скрывают, чулки и кокетливый бантик, завязка-фарточка. Кстати, последний довольно-таки небольшой, мало что закрывает. Во рту у меня мгновенно пересохло, хотя у девушки явные проблемы, она что-то сердито бубнит себе под нос, а от приготовляемого ей блюда явно идет запах гари. Надеюсь, она сумеет мне покормить, но дело еще в том, что это не Тина. Ты как тут оказалась? Должна же была уехать на встречу с мэром. Да и не могла ты в дверь войти. Даже если предположить, что отвлекся на разговор с ее мужем и не заметил девушку, пробирающуюся в дом, то уж мимо телохранителей серба она пройти незамеченной никак не могла. «Гон, у тебя же окна в доме есть», — усмехнулась Кула, бросив на меня взгляд и продолжая бороться со сковородой. «И?» — вопросительно посмотрел на девушку, не представляя, как она могла добраться до второго этажа. «Не тупи, меня Тина втащила». «Я ее предварительно набрала», — объяснила моя любовница. «Нафига?» — поинтересовался я. Потом расшифровал свою мысль. «Могла бы дождаться, когда гости уедут, и в дверь вошла». «Сюрприз хотела сделать», — нахмурилась Кула. «Ты не рад?» В себя-то пришел и, подойдя к девушке, вместо ответа поцеловал ту в обнаженное плечико. Та на миг прильнула ко мне, а потом вернулась к своему занятию. Чуть слышно костеря Тину. Как понял, Кула мне жарит пару отбивных, которые начинала готовить моя работница, но потом выключила. Кстати, а где сама Тина? По словам Кулы, та только и рада, что нашлась другая, которая займется моей кормежкой, а у самой есть дела поважнее. Чего серп хотел? Застыла рука с ножом у Кулы над помидором, который она собралась порезать. Много чего, усмехнулся я. Да, только уехал ни с чем. Ты не согласился? На что? Вопросом на вопрос ответил ей, понимая, что той какая-то часть разговора явно не является тайной. От меня и Лиски отказываться. Это же очевидно. Пожала-то плечами, а потом постаралась незаметно выдохнуть и стала тоненько шинковать помидор. Ножом работает быстро и уверенно. Знает толк в приготовлении пищи, хотя мясо не смогла спасти. Минут через пять меня покормили, по словам Кулы, вкусной и полезной пищей. Возможно, салаты и чашка кофе таковыми и являются, но желудок не удалось убедить, что это пища в прямом понимании. Желудок забурчал сразу же, когда все съел. Пришлось Куле продолжить готовить, время от времени принимая соблазнительные позы, от которых про голод забываю напрочь. Распалила она меня здорово, и самое главное, до тела не допускает. Говорит, что пока не накормит, ни о чем другом речи быть не может. Вот, нож на пол уронила. Нет, чувствую, не поем сегодня. Слишком уж соблазнительно наклонилась. И найти пропажу не может. Встаю и медленно иду к ней, на ходу расстегивая джинсы. Твою мать. Тройной звонок. Один в дверь, его ожили телефоны. Мой и моей кормилицы. Не судьба. Усмехнулась Кула и, разогнувшись, потянулась к трубке телефона, лежащей на столе. Ее телефон с блестящими камушками и большим дисплеем высветило дутловатое лицо мужика, на котором полицейский мундир. На моей трубе вызов от неизвестного номера, а в двери надрывно звонят. Кула стала отвечать, а я пошел посмотреть на настырного посетителя. Лицо телохранителя серба на экране выглядит растерянным. А из пореза на щеке идет кровь. Больше ничего в камеру не видно. Точнее, никого рядом нет. И это не похоже на обещание главы клана, что когда узнает о нахождении его жены в моем доме, устроит мне членовредительство. «Что случилось?» Спрашиваю, открыв дверь, предварительно сняв пистолет с предохранителя. «Кула нужна! Срочно!» выкрикивает тот. «А я тут при чем?» «У меня большие проблемы. Точнее, у всего клана». Раздался за спиной голос девушки. Та переоделась, нахмуренная и серьезная. В глазах появилась холодная сталь. Такой Кулы мне видеть не доводилось. «На звонок ответь», — сказала мне, а телохранителю приказала. «Рассказывай». «Да», — сказал я в трубку. «Как только мы отъехали», — начал телохранитель. Но Кула его остановила взмахом руки, услышав голос в моем телефоне. «Гон, просьба к тебе есть», — сказал серп уставшим голосом. «Слушаю», — ответил я. «Ты один?» — уточнил мой собеседник. «Не совсем», — дипломатично ответил, смотря в глаза девушки. «Сделай так, чтобы никто нашего разговора не слышал, хотя бы из окружающих. Про разум о сети или подслушку не говорю», — попросил глава клана. Молча вышел на улицу и отошел от дверей порядка 10 метров. «Говори, рядом никого», — сказал своему собеседнику, понимая, что тот оказался в непростой ситуации. «Так получилось, что я в городе Ролей, и мне необходимо как можно скорее вернуться в Авалон. Доверять после произошедшего могу Лиске и Куле. Но им за мной нельзя, а сам доберусь не скоро», — сказал серп. «Случилось-то чего?» — озадаченно спросил я, удивляясь, что он обратился за помощью ко мне. «В засаду мы попали, машину расстреляли и хотели меня живым взять. Пришлось одной жизнью пожертвовать», — ответил мне серп, а потом продолжил. «Мне светиться нельзя, на тебя никто не подумает, что ты за мной поехал, да и не знает ни одна душа, что в Ролей возрождаюсь». «Мне не на чем за тобой ехать», — честно ответил, так как Джуз стоит расстрелянный, а Кобра еще не готова. «Скину, где машину взять, если согласишься. За то, что привезешь, заплачу 5000. Но все остальное останется так, как договаривались, в том числе наша дуэль и твои шашни с моими девчонками». Стою и не знаю, что ответить. С одной стороны, предложение заманчивое, но не может ли это являться ловушкой? Сегодня меня уже пытались убить, ну, скорее всего, покалечить, и исключать причастность к этому клану Серебряных я не стал. Понимаю, что у серба полно конкурентов, завистников и просто обиженных. Возможно, он на самом деле в беде. Выручить? Чтобы потом с ним бодаться? А друзьям мы никогда не станем, это совершенно точно. С другой стороны, денег мне в ближайшее время нигде не заработать. Нет, если выиграю пару гонок, а разум сети окажется таким же щедрым. Черт, как поступить? Я тебе минут через 10 наберу и скажу решение, хорошо? Задумчиво проговорил в трубку и, дождавшись согласия серба, отдал отбой. Постоял, пнул ногой камушек и вернулся к Куле, которая что-то у телохранителя выспрашивает, но сама с меня глаз не сводит. «Так что произошло?» – спрашиваю, а сам никак решение принять не могу. Впрочем, серп меня по-человечески попросил и заплатить обещал. И не просто так, а за риск, как понимаю. Явно он мне не все рассказал, и поездка не предвещает быть легкой. «Джокер», – взяла меня Кула за локоть. «На два слова». Девушка потащила меня в сторону от телохранителя, чтобы тот разговор не слышал. Сейчас в ее действиях нет и намека на игривость. Вся напряжена и сжата, словно стальная пружина. Губа прикушена, глаза прищурены. «Серп, что сказал?» – спросила Кула и требовательно посмотрела на меня. Про просьбу ее мужа пока говорить не стал. Сказал, что ему пришлось пожертвовать жизнью, так как кто-то его захотел захватить живым. В данный момент понял, что в игре это одно из самых страшных, что может произойти. Если уж серп решился на отчаянный шаг и лишил себя одной из жизней, то мне подавно стоит о таком развитии событий задуматься и подстраховаться, чтобы в аналогичной ситуации, не приведи Господь или разум сети, не достаться врагу. Боюсь представить, что попавшим в плен грозит. «Понятно», – протянула Кула. «А кто напал, не говорил?» – уточнила у меня, о чем-то лихорадочно размышляя, и, оглянувшись на телохранителя, нахмурилась. «Нет, не сказал», — отрицательно покачал головой. «Ствол мне дай», — не разжимая губ, шепнула Кула. «Зачем?» «Потом», — процедила она и сделала вид, что стала обнимать, и якобы прильнула к губам в поцелую, а сама из моей руки пистолет забрала. Губами поцеловала в щеку, отпрянула и, держа руку со стволом за спиной, направилась к телохранителю. Не доходя пару метров до стоящего, держащего за щеку мужика, Кула вскинула руку с оружием и спросила: Кому, сука, продался?» «Ты чего?» – отшатнулся телохранитель. «Сразу тебя отыскал и сказал...» Девушка чуть опустила ствол и нажала на курок. Коротко хлопнул выстрел, вырвал кусок ткани брюк и плоти на бедре телохранителя. Брызнула кровь, а телохранитель рухнул на колени, схватился за бедро и тихонько взвыл. «Ответ неверный», – покачала головой Кула. «Повторяю вопрос. Кому продался, мразь? Отвечай или прострелю плечо, а потом вторую ногу, а следом яйца». Зло выплюнула она слова. Даже я поежился. Столько в интонации девушки злости и металла. Неужели она так за серба переживает? «Он вряд ли скажет», – подошел к девушке я. «А мне кажется, не скажет, запоет», – усмехнулась Кула и, не отпуская от пистолета, вытащила телефон и кого-то набрала. Разговаривала коротко, просто отдала несколько приказов. «Сейчас сюда подъедут наши люди, и с тобой другие базары начнутся», – обратилась она к раненому. «Последний раз спрашиваю». Договорить она не успела. Телохранитель сунул руку за пазуху и почти успел выхватить пистолет, но Кула хладнокровно его расстреляла. Пули с противным чавканьем, выбивая брызги крови во все стороны, попали в голову и грудь предателя. Тот завалился на спину, выронил из руки оружие. «Не захотел говорить», – поморщилась девушка, наблюдая, как контуры тела начинают подрагивать. А потом на месте убитого образовалось зеленоватое облако, в нем замелькали цифры, а потом все рассеялось. О недавнем происшествии свидетельствуют следы крови и гильзы под нашими ногами. «Офигеть!» – вырвалось у меня. «Никогда не видел, как у игроков отнимается одна из жизней?» – усмехнулась Кула и протянула мне пистолет. «Возьми, и не бойся, на нем не будет меток, что он использовался в убийстве». «Почему?» – поинтересовался я, чуть замешкавшись, так как брать оружие убийства желания нет, но все же забрал оружие, рассудив, что его можно и выкинуть, предварительно стерев свои отпечатки пальцев. «Нужно ли это, не уверен, так как уж такие-то вещи, как смерть игрока, разум сети отслеживать обязан». «Ты про то, за что его пристрелила, или про оружие?» «И то», – утвердительно кивнул головой. «Попытаюсь ответить сразу на оба. Так как он являлся игроком клана и принимал присягу, то за измену его ждало лишение одной жизни, в том случае, если проступок окажет тяжелые последствия. Захват главы клана – не что иное, как попытка установить свой контроль над всем, что ему принадлежит. Другими словами, акции, машины, магазины, запчасти – всего не перечислить. Впрочем, это не важно». Махнула рукой Кула и прошла в сторону гаражных ворот, где уныло стоит Джуз. «Моя рука и твое оружие привели в исполнение клятву, так что у разума сети претензий не будет». А потом она усмехнулась. «Нет трупа, нет дела копам». «Понятно», – досадливо поморщился я. «Действительно, какое убийство? Как можно доказать, что из данного пистолета отправили... возрождаться предателя?» «Правильно, никак это не сделать. А то, что стреляли из оружия, так и по мишеням стреляют». Со слов девушки можно сделать вывод, что кто-то захотел прибрать клан к рукам и нажиться, отбирая его добро. Но чего опасается серп? Мог бы попросить за ним кого-то из своих приехать. «Скажи, а убийство твоего мужа как отразится на клане?» Задаю вопрос. «Если просочится информация, что среди наших людей нашелся предатель, а глава лишился одной из своих жизней, то на бирже акции стремительно обесценится. Пока он не появится, необходимо делать все, чтобы ни у кого не возникло и тени подозрений, что мы подверглись атаке. Надеюсь, серп знает, кто на него напал, и мы сможем достойно ударить в ответ». «Кула, а может, ну его этот клан? Приезжайте с Лиской ко мне. Организуем собственное сообщество и заживем», – предложил я. «Ага, ты в роли падишаха или шейха, а мы твоих наложниц. Сейчас. У меня в клане собственные дела и интересы. У Лиски, кстати, тоже пара магазинчиков имеется. И ты предлагаешь все достижения похерить и начать сначала?» «Нет, Гон, спасибо за предложение, но когда по уровням и бонусам догонишь меня, если данные предложения еще раз сделаешь, то обещаю подумать», – покачала девушка головой. «Ладно, мне нужно в клан. В данное время необходимо руку на пульсе держать и зорко по сторонам смотреть». «А вдруг там предатели?» – спросил и насторожился, увидев свет фар. «Машина явно едет сюда, но моя собеседница не реагирует, а значит и угрозы нет». «Это Алиса», – прокомментировала Кула очевидное, так как водитель вышел из машины. «Правда, гонщицу не узнать, затянута в кожаный комбинезон. Фигуру прям-таки облегает всю». «Блин, ну что за мысли в такой момент?» «А на поясе кобура с внушающим уважение пистолетом. Послала ей условные сообщения, а место, где меня забрать, она по координатам узнала. Разъяснила мне Кула. Алиске сказала: у тебя не больше минуты, мы очень спешим». Она подбегнула мне и, не оглядываясь, пошла к машине, в которой заняла пассажирское кресло и стала что-то искать в своем телефоне, несмотря на Лиску и меня. Обнимаю девушку, затянутую в кожу, и чувствую желание, которое не укрылось и от нее. «Скулы ничего не успели», – шепнула мне Лиска и погладила по волосам, словно ребенка. «Увы, времени не хватило», – сознался я. «Бедненькие, ничего, с делами разберемся и тебя заездим». Поцеловала меня в уголок губы, а потом со вздохом отальнула. Махнула рукой и умчалась за руль, после чего ее машина лихо развернулась и, сорвавшись с места взревевшим движком, умчалась. Стою и не знаю, как поступить. Сербу в любом случае нужно позвонить, но я даже не знаю, где город ралли находится и как долго до него добираться. Могу, конечно, в сети глянуть, но для этого нужно в дом идти и ноут искать. А смысла, если откажусь, в такой любознательности нет. Хотя что себе убеждать и раздумывать? Кула ясно дала понять, что со мной она отдыхает, как вероятнее всего и Лиса. Девушки хорошо упакованы и, можно сказать, с жиру бесятся. Когда смогу с ними финансово хотя бы немного сравняться, то тогда и посмотрим на наши отношения. Не удивлюсь, если они найдут новые влечения. Правда, не хотел бы такого поворота событий. «Джокер, чего молчишь?» – раздался в трубке голос серба. «Блин, я его номер автоматически набрал, а думаю не о том». «Согласен», – коротко сказал в телефон. «Шли инструкции». «Отлично. Спасибо. Если вопросы возникнут, звони». «Довольно», – ответил тот и дал отбой. Через пару минут, когда уже находился на кухне и пытался сживать подгоревшее мясо, пришли пояснения от серба. «Самое интересное, что они выполнены в виде контракта, и мне предлагается принять его и заработать 5000 кредитов». Свое согласие подтвердил, приложил палец к экрану и посмотрел в зрачок камеры. После этого мне стала доступна карта, на которой отмечен маршрут и гараж, где могу взять авто. Инструкция подробная, начиная от того, как проникнуть к автомобилю и его завести, до выезда из города, чтобы не привести за собой хвоста. Все бы ничего, но маршрут движения мне немного напряг. Его явно проложили не по дороге. Как оказалось, дороги как таковой до ролей нет. До города тянется много дорог и тропок, а магистраль отсутствует как класс. Да и местность там, судя по карте, болотистая. По всей вероятности, придется грязь месить. А расстояние до места, где возродился серп, заставило потереть лоб и прикинуть, что брать с собой. 500 километров в одну сторону, а судя по тому, что думаю, то это получится далеко не легкая прогулка. Интересно, что за авто мне серп дает? Надеюсь, не гоночный болид, который застрянет в первой же луже. Вещей в дорогу много брать не стал, но сумка набралась. Так, что забыл? Явно еще что-то хотел сделать. Черт, Тину предупредить. Девушку отыскал, как и ожидалось, у кобры. Кстати, нижний этаж также подвергся ремонту. И даже стеллажи появились, не в пример моим сколоченным доскам. Похлопал по стальным стойкам, вспоминая, заказывал их или нет, когда планировал реконструкцию, или это разум сети бонус дал. «Ты куда собрался?» Сдунув челку со лба, спросила Тина, а потом попросила: «Иди сюда и подержи ключом эту гайку. Упарилась уже. Никак закрутить не получается, рук не хватает». Действительно, ей просто не достать, раскорячилась на движке и, согнувшись, закручивает какой-то болт, а гайка прокручивается вместе с ним. За пару секунд справились, после чего Тина подвела итог. Дня два, и можно приступать к обкатке движка, а потом и на трассу выехать. Слушай, ты мне и не сказал, куда намылился. Да, в одно место нужно съездить, ответил, а потом прикинул и предложил. Дня три меня не будет, ну максимум четыре. Если что, звони. А на чем ты поедешь-то? Джуз тебя никуда не отвезет, посмотрела на меня задумчиво девушка. Акула где? Думала, ты с ней развлекаешься, звать не стала. А этот чертов болт никак не закручивался, даже ноготь обломала. Предъявила мне палец, на котором действительно обломан ноготок. Кула уехала. У нее неожиданно дела объявились. Вздохнув, с сожалением ответил своей работнице. Поругались? Нет, что ты, там действительно проблемы. Ага, и это связано с твоей поездкой, догадливо кивнула Тина. Промолчал и собрался уходить, но девушка меня остановила вопросом. Так на чем поедешь-то? Врать желания нет, пришлось выкручиваться. Мне дают машину, какую еще не знаю, так что... Пожал плечами. Гон, ты отправляешься за хрен знает сколько километров, на незнакомой тачке, и толком ничего не смыслишь в устройстве авто. Правильно? Бензин и масло знаю, куда заливать, ответил ей, мысленно признавая, что в ее словах только правда есть. Так, я еду с тобой. Все равно тут... Она кивнула на кобру. «Одной уже тяжело работать. Помощник необходим». «Не могу тебя взять», – помотал головой. «Это может оказаться опасным мероприятием. Да и контракт только на меня». «Так внеси в контракт дополнение. Или договорись с тем, кто его тебе дал», – пожала плечами девушка, ветошью вытирая руки. Прикинув так и этак, немного посопротивлявшись, но в итоге набрал номер серба и озвучил тому предложение Тины. «Доверяешь ей?» – спросил глава клана. «Повода не давала», – честно ответил я. «Хорошо, пусть номер свой продиктует, и на нее контракт оформлю. Но много денег не дам. Основную работу ты выполнишь», – после небольшого раздумья сказал серб. Передал я трубку девушке, которая продиктовала номер, а сам задумался. По какой причине серб навязывает контракт, когда просто на словах можно договориться? Ноут у меня с собой, поэтому вопросы и полез в сеть. Пока девушка восхищается обещанными 500 кредитов за работу и вслух перечисляет, что необходимо взять с собой. Спросила и меня, что в дорогу собрал. Краем уха уловил только то, что подготовился из рук вон плохо. Особенно на меня попеняла, когда узнала точку назначения. «Гон, ты продукты не взял. У тебя банальной зажигалки нет, чтобы костер развести. Бери, что считаешь нужным». Отмахнулся я, читая, для чего заключается контракт и его нигде не прописанные функции. Своего рода это квестовое задание, за выполнение которого дается не только награда того, кто тебя нанял, но и начисляются бонусные очки. Кстати, детали контракта есть в профиле. Там же прописаны не только бонусы, но и штрафы. В данном случае бонус не ясен, скрытая шкатулка с вопросительным знаком. А вот штраф лаконичен. 300 кредитов, минус уровень хитрости и доблести, а вот гоночный уровень падает сразу на 5 пунктов. Да, знай заранее, то... Блин, да еще быстрее бы согласился. Гон, а Джуса на улице бросим или в гараж затолкаем? Поинтересовалась Тина, когда спустилась со второго этажа, держа в руках не такую уж и объемную сумку. Твою зубную щетку, бритву взяла, как и полотенце. Да. Про то, что каждый день умываюсь, забыл. Но и на несколько дней из дома раньше не уходил, даже в реальном мире. К тому же там все просто. В любой гостинице предоставляется новый набор для туалета. В гараж, естественно, затолкаем. Нечего ему под открытым небом стоять и шпаны внимания привлекать. Растащит даже то, что даром никому не надо. Да, не так-то легко Джуса в гараж оказалось поставить. Пришлось прицепить трос и впрячься, словно ездовой лошади. Пока упирался ногами, Тина подталкивала Джуса в заднюю часть. Кое-как с матами и кряхтением, обливаясь потом, смогли закатить авто. «Такси возьмем?» – поинтересовалась Тина, которая не в курсе, где нас дожидается спрятанная техника серба. «Ага», – кивнул я. «Возьмем, но сейчас в дом вернемся». Гон, возвращаться с дороги – плохая примета. Лучше уточнить, что мы с тобой набрали в эту экспедицию. Хмуро ответил, вспомнив, что тот же пистолет у меня один и к тому же разряжен. Оказалось, что девушка взяла минимум вещей, а вот об оружии позаботилась, как и не о большом наборе инструментов. Тем не менее, мы добавили еще несколько предметов, в том числе пару пистолетов и россыпь патронов, соль, сахар и кофе. Полуфабрикаты Тина брать отказалась, сказав, что купит все сама, когда возьмет транспорт серба. На вопрос, нафига нам тогда сейчас тащить соль и кофе, она ответить не смогла. Но я махнул рукой. Пара килограмм не сильно обременительна, хотя с такими сумками выглядим мы подозрительно. Таксист нас подвез до промышленного квартала, в котором находится нужный нам ангар. Сторож с автоматом за спиной пропустил нас. После того, как на его экране коммуникатора появилась информация, что допуск от хозяина имеется. Каким образом пришла эта информация, я заморачиваться не стал. Прошли и ладно. В ангар попали не сразу. Мало того, что код пришлось набирать, так еще потребовалось вводить последовательно три слова. И только после этого раздался щелчок, загорелась зеленая лампа, а механический голос произнес: «Доступ разрешен, вы в статусе гостя». «Это как?» – озадачился я. «Нельзя лезть туда, куда доступ закрыт», – предположила Тина. «Посмотрим». Навалился я на створку внешне тяжеленных ворот. Но та легко распахнулась, чуть не уронив меня на бетонные плиты. Чертыхнувшись, вошел в ангар и присвистнул. «Охренеть, как ты говоришь», – выразила словами мои эмоции девушка. «Да, в ангаре стоит пятерка спортивных машин, легкомоторный самолет, два военных грузовика и пара мощных внедорожников. Неужели о таком богатстве неизвестно Кули или кому-нибудь из клана?» «Да тут на миллион, не меньше, а то и больше кредитов в технику вложено. С самолетом управлять не умеешь?» На всякий случай уточнил у своей спутницы, но та ожидаемо отрицательно мотнула головой. «И я не умею. Да и не факт, что мы там где-нибудь аэродром найдем. А вообще-то странно, летательной техники тут нет. Она вроде разум сети запрещена. Что же тут самолет делает?» «Не факт, что он летает, но по воде скользить точно умеет», – кивнула Тина на широкие буйки-поплавки, которые заменяют стандартные колеса. «Скорее всего, какими-то путями притащил сюда или на местном заводе заказ разместил. Ну, по большому счету, это дела серба, и пока они меня не касаются. Но запомнить стоит, в жизни всякое пригодится, в особенности информация». «Ты у меня механик, так что выбирай машину», – кивнул в сторону стоящей техники. «Зная, с чем столкнемся, то выбор очевиден», – пожала плечами девушка и пошла к неказистому, короткобазному джипу с пластиковой крышей и зубастой резиной. Не согласиться с ней невозможно, хотя и второй внедорожник не менее проходимый, на первый взгляд. Правда, в отличие от выбранного, тот намного больше и наверняка комфортнее. Однако нам нужны другие свойства. «Гон, найди продуктовый круглосуточный магазин, затариться нужно», – напомнила Тина, когда мы выехали за пределы охраняемой сторожем зоны. «Помню», – ответил ей, смотря в зеркало заднего вида на сторожа, который крутит в руках телефон. «То, что он сообщит о нашем визите кому-то, ясно как божий день. А вот кому? Знает ли чья это техника?» «Скорее всего, похоже, поездка не такая спокойная выйдет, как хотелось бы». Немного жестковата подвеска у джипа. А может, это такое ощущение от резины, не предназначенной для асфальтового покрытия. Уже час, как мы покинули город, начинает светать, а впереди длинный путь. Сразу после супермаркета, где Тина на выделенные ей мной 100 кредитов закупилась продуктами, не смотрел, что она купила, помог лишь в багажник переложить, заехали на заправку. Топливо долили в бак, на всякий случай, так как в машине имеется запасной бак и еще бочка в багажнике. Все емкости заполнены под завязку. По прикидкам, хватит за глаза в ту и обратную сторону. Машиной управлять в удовольствие. Коробка у нее автоматическая. Рулевое имеет усилитель и слушается отлично. Еще бы не трясло и шумоизоляцию получше, цены бы ей не было. «Гон, давай тебя за рулем сменю», – – предложила Тина. Девушка расположилась на заднем сиденье и немного подремала. «Отъедем от города подальше, и когда свернем в сторону роллей, то и подменишь», – ответил ей, а потом попросил. «Расскажи лучше, как дела с Коброй обстоят, а то скоро дуэль. А я на тебя машину повесил и даже помочь не могу». «Ой, не переживай, там работы не так много, основное сделала, осталось собрать и все настроить», – ответила девушка. Помолчала, а потом стала сыпать техническими терминами и пояснять, где что заменила, поджала и расширила. «Нет, я не совсем профан и могу кое-какие детали отличить, но до Тины мне далеко. Да и явно та нашла себя», – рассказывает, а у самой глаза горят, и разные идеи по ходу повествования в голову приходят. В данный момент задумалась, а не поставить ли еще какую-нибудь хренотень, назначение которой понял лишь смутно. «Скажи, а расчетное количество лошадиных сил и мощность насколько удалось поднять? С вайпером сможем потягаться?» Отвлек ее от размышлений. «Точно не скажу. Стендовые испытания нужны. Надеюсь, что побороться сумеем». Думая о чем-то своем, ответила та. «Отлично. Ты просто молодец», – похвалил я ее и напрягся. «Сзади нас нагоняет полицейский авто с включенной люстрой». «Оторваться?» «В принципе, легко. Достаточно съехать с асфальта, и полицейский седан за нами не угонится. С другой стороны, интересно послушать, что скажут, если это по нашей душе». «Тин, пистолеты поближе к себе держи», – сказал девушке, постепенно снижая скорость, чтобы посмотреть, как отреагируют преследователи. Вдруг по своим делам спешат. Полицейский авто поравнялся с нами, и усатый служитель правопорядка сделал мне знак остановиться. Включаю поворотник и останавливаюсь на обочине. Включаю аварийку и жду. Правда, пистолет с предохранителя снял. Последнее время доверие мало к кому испытываю. Полицейский с нашивками сержанта медленно идет к нам, держа руку на расстегнутой кобуре, а в другой у него планшет, которым он помахивает. Опускаю свое стекло, а двери блокирую. Нога на педаль тормоза, коробка на драйве. В любой момент могу начать движение. Жаль, не знаю степени защиты нашего джипа и полицейского авто. Надеюсь, серп не скупился и установил всевозможную броню. Но, насколько помню, авто полиции имеет высший уровень, легендарный. Вряд ли у нас такой же, надеюсь, чтобы хотя бы редкий, так как эпический стоит неприлично дорого. А то, что у джипа апгрейд производился за кредиты, а не за реальные достижения на трассе, сомнений нет. Идти на таран в данном случае смысл есть, если аккуратно ударить, чтобы машина полиции перевернулась. Но это в такой ситуации практически невозможно. А вот столкнуть ее в канаву вполне по силам. «Здравствуйте», – поздоровался полицейский, кивнув мне и Тине. «Привет», – ответил ему и спросил. «Что произошло? За чего остановили?» «Девушка по собственной воле с тобой путешествует?» – спросил полицейский. «Сержант, я похож на насильника или похитителя?» – резко спросил я, а потом добавил. «У тебя планшет, в котором ты все мои данные наверняка уже прочел». «Да, Джокер, ты прав. Пока к тебе претензий нет. Но мы следим за порядком и выявляем недобросовестных игроков, угнетающих других», – ответил мне полицейский и обратился к моей спутнице. «Так скажи, Тина, ты не имеешь претензий к своему спутнику?» «Нет, все отлично и замечательно», – улыбнулась та. «Цель путешествия могу узнать», – посмотрел на меня сержант. «Да», – спокойно ответил, решил придерживаться заранее придуманной легенды. «Отправились на изучение трассы у города Ролей. Сам понимаешь, перед этапом мне понадобится информация, с чем столкнусь». «Понятно», – кивнул полицейский. «Счастливого пути и удачи». Он развернулся и пошел к своей машине. Что-то сказал напарнику, который сразу же погасил люстру. Медленно тронулся и объехал полицейских, которые так и остались стоять на дороге. «И что бы это значило?» – сказал я, снимая пистолет с предохранителя. «Разведка. И ты заметил, что взглядом ощупал каждый сантиметр салона? Думала, потребует багажник открыть». «Да видел, видел», – кивнул головой. «Мне кажется, что он ожидал другого пассажира увидеть, а не тебя». «Думаешь?» – задумалась Тина. Потом сказала. «Возможно, ты и прав. У него отображаются в планшете данные водителя, а пассажира на расстоянии полицейский идентифицировать не в состоянии, но по имени он меня назвал. Данная встреча зародила сомнения и подозрения, тем более, что нас целенаправленно догоняли из самого города. Зачем? Искали серба? Но в данном случае главе клана бессмысленно покидать город. Ему наоборот необходимо брать бразды правления, чтобы остановить падение акций и обломать рога. Ну и выразился. Рога-то у него. Своим врагам. «Гуан, пора уже сворачивать», – произнесла Тина. Девушка заставила оторваться от размышлений и осмысленно взглянуть на дорогу и бортовой компьютер, показывающий возможный маршрут движения. Звук ему я отключил, так как он постоянно пытался перестроить маршрут. Блин, а ведь сержант мог рассмотреть, что у меня на экране. Хотя, моим словам это не противоречит, но не думаю, что он поверил, будто мы на тренировку едем. Раллийные гонки в чемпионате у меня еще не скоро начнутся. Ближайшие этапы после Авалона должны перейти в город Петлей, где не трассы, а сплошные повороты. «Сейчас свернем», – ответил Тинни с небольшим запозданием и, снизив скорость до минимума, съехал с асфальта и направился в сторону города, до которого еще пилить и пилить. Вначале мне показалось, что по пересеченной местности ехать не хуже, чем по трассе. Подвеска джипа работает на удивление превосходно, и тряски в салоне нет. Тем не менее, скорость стала падать. Попадаются камни и ямы, а их приходится объезжать. Влетим в такую, или каменюкой пробьем чего-нибудь, то встрянем надолго. Через какое-то время Тина за рулем меня сменила. Усталость берет свое, и на пару часиков я отрубился. Проснулся от того, что мерное покачивание прекратилось. Джип стоит с заведенным движком, а Тина на водительском месте отсутствует. Схватился за пистолет, а потом уже осмотрелся, про себя удивившись такой реакции. Тревога оказалась ложной. Девушка стоит перед капотом и водит головой по сторонам. «Тин, что случилось?» Выпрыгнул я из джипа и чуть не навернулся. Ноги поехали по глине, и лишь дверная ручка меня спасла, которую не успел выпустить. «Твою ж мать!» – невольно выругался я, когда осмотрелся. Машина превратилась в серый цвет, забрызгана грязью по самую крышу. А куда ни кинь взгляд, всюду вода и глина. «И как тут такое намесили?» – озадачился я, скользя вдоль машины к своей напарнице. «Гонки проводятся», – ответила та и без того очевидное. «Страшно соваться. Встрянем, а вытаскивать некому». «До города далеко?» – поинтересовался я, ругнув себя, что не обратил внимания на монитор в салоне. «Около 200 км осталось», – сказала девушка, а потом усмехнулась. «Но это по прямой. Боюсь, нам не меньше 300 одометр покажет». «Это он может», – согласился с ней. «Блин, неужели до города вся такая дорога? Как в него грузы везут?» «Дорога-то есть. Да не про нашу честь», – закусив нижнюю губу, оборонила Тина. «Это как?» «Гон, когда в город или из него идут караваны дальнобоев, то разум сети делает им коридор, каждый раз меняя маршрут, в том числе и во время движения». «Нахрена?» – поразился я. «Фиг его знает», – пожала плечами девушка. «Наверное, чтобы статус поддерживать», – предположил, а потом, вздохнув, сказал. «Поехали, дороги тут нет, но путь-то только вперед». Надсадно ревет движок. Час ползем по грязи. Иногда буксуя, и было пара моментов, что уже почти сдался и хотел выбираться в жижу, чтобы искать место, куда зацепиться лебедкой. Вероятно, разум сети за нашими потугами наблюдает и потешается, а возможно, в критические моменты и помогает, правда, особой помощи не ощущаю. «Гон, глины стало меньше», – всматриваясь в заброшенное грязью, которое размазано дворниками лобовое стекло, воскликнула Тина, выполняющая еще роль штурмана. «Что-то незаметно», – ответил и в очередной раз стал дергать джип вперед-назад, так как тот не может выбраться из ямы. Тем не менее, девушка оказалась права. Через 10 минут мы выбрались на относительно нормальную поверхность, где устроили привал. Как же хорошо посидеть на сухой траве. Перекусив, продолжили путь. На этот раз тут, похоже, трасса на скорость по пересеченной местности. Попадаются гравийные отрезки, сухие грунтовки и даже мелкие речушки, которые форсируются без проблем. К вечеру добрались до полосы из песка. Принцип данного места уже понял. Тут есть все возможные отрезки для испытания гонщиков. Но мучает меня интерес. Что, черт возьми, разум сети приготовил у города бездорож? Если следовать логике и описанию трасс, то там бездорожье. А что я недавно форсировал, таковым не являлось. Интересно, как там можно гоняться? Озвучил мучившие меня сомнения Тине, а та в ответ заржала как конь, а потом, утирая слезы, пояснила. Блин, Гон, ты меня чуть не уморил. Всем же известно, что к бездорожью пробраться можно на специально подготовленных грузовиках, а их гонщикам предоставляет разум сети. Да? И там нет обычной дороги, как и тут? Естественно. Угу. Хреново изучил все условия гонок. Точнее, просто не подумал, хотя описание читал и даже трассы смотрел. Но с монитора ноутбука невозможно понять тонкости, пока не столкнешься вживую. Получается, что Джус не на все трассы попадет, резюмировал я. Гон, боюсь тебя расстроить, но про Джуса стоит забыть. Там слишком большой объем работ, чтобы его восстановить вручную. Хотя мне неизвестно, сколько за восстановление возьмет разум сети. На Кобре будешь гоняться? Блин, ну как мог забыть про то, что можно в профиле машины потратить кредиты на ее восстановление? Правда, там расценки зашкаливают. За простую смену колес цена неадекватна. Боюсь, Тина права. И за полный ремонт разум сети обдерет меня как липку. Но попытаться стоит. Полез в ноут. Полюбовался своими достижениями, не слишком впечатляющими, но уровень гонщика подрос на единицу. Другие характеристики не увеличились. В закладке авто высветилось две машины, текущая и основная. Характеристики джипа недоступны, даже нет процента живучести. Серый контур и надпись посередине. Представлена для выполнения контракта. Перехожу ко второй машине и вижу Джуса. Почти всего в красном цвете. Курсор на кузов и получаю надпись. Повреждено 70%. Колеса 100% износа, как и многое другое. Есть и кнопка восстановления с пояснениями, что можно выбрать полное или частичное, а также и вернуть состояние авто на определенное время. Последний пункт меня озадачил, и я выбрал его. Денег пока не указано, сколько хочет разум сети. Все это предварительные настройки. В закладке даты могу выбрать даже состояние, когда он сошел с конвейера. Представлены характеристики и дана фотография. А вот 10 тысяч кредитов за данную операцию мне не понравилось. Пощелкал даты. И вижу, что в утро, когда Джус получил повреждение, разум сети просит 5 тысяч. Охренеть цены, прокомментировала Тина. Не то слово, согласился с ней я. Тин. Если мы кузов восстановим, то остальное-то сами отремонтируем, так? Он же, навел курсор на колесо, 300 кредитов за одну шину хочет. А за кузов сколько? 1500, комментирую вслух, подведя курсор к табличке с процентом износа кузова. Кредитов за 500 на такую машину можно кузов купить, в более-менее сносном состоянии. Ну, естественно, я про железо говорю, без всего. Движка и колес там не будет, но, задумчиво проговорила девушка, а потом продолжила. Кузов перекинуть дело не быстрое, но экономия приличная получится. Ладно, подумаем и прикинем, время еще терпит, задумчиво ответил, закрывая крышку ноута. Спать или ночью поедем? Фары у джипа отличные, но по пескам ночью... Она пожала плечами, предоставляя решать данный вопрос мне. Прикинул все за и против, в том числе и накопившуюся усталость, а потом кивнул в сторону джипа. «Ложимся. Утром отправимся». «Без приставаний», — предупредила Тина. Эх, пришлось сделать грустное лицо и тяжело вздохнуть. Хотя, честно говоря, не помышлял до нее домогаться. Мало того, что устал, да и договоренности помню. «Гон», — прищурилась девушка и подозрительно на меня посмотрела. «Тин, ты только намекни, сразу пристану», — ответил девушке, а потом махнул рукой. «Никому-то я бедный не нужен, никто меня пожалеть и приласкать не желает». «Хватит поясничать. Спать пошли. А слова твои я обязательно Куле и Лисе передам». «Нет, только не им. Что хочешь со мной делай, но ничего не говори». Сделал испуганное лицо, а потом проныл. «Ти, обещаю тебя удовлетворить, но моим девушкам об этом знать не обязательно». Она засмеялась, поняв, что просто шучу. На этом разговор мы свернули. День выдался непростой, и нам действительно не до каких-то утех. Уснули в джипе спиной к спине. Я так почти мгновенно даже не успел план на завтра составить. Хотя и прикинул, что оставшееся расстояние до обеда должны пройти, если в песках не застрянем. Утром проснулся от того, что Тина трясет меня и кричит. «Вставай, черт тебя побери! У нас большие проблемы!» Продрал глаза и посмотрел на встревоженную девушку. «Тин, что за паника? Блин, Гон, в окно посмотри!» Перевожу взгляд в сторону, в которую она указывает, и у меня невольно вырывается. «Ох ты ж, ё-моё!»